Глава 20. Я был готов к любой неожиданности. Хрипло произнес Молчан. Был готов умереть в неравном бою с какой-нибудь тварью, прорвавшейся из-за стены. Был готов отправиться к Стрыге, вытянув кровавый жребий. Но чтобы так... Он судорожно сглотнул. Ведь живые умруны лишены посмертия, и я не хочу так окончить свои дни. Воскликнул кромешник. «Помоги, Гасан Хаттабович!» Взмолился он. «Убей меня, чужанин, и уничтожь мое тело в очищающем огне!» «А говоришь, что был готов к любой неожиданности?» Я криво усмехнулся, желая слегка задеть реально убитого горем мужика. Мне нужно было хоть немного его расшевелить, пробудить в нем праведный гнев, здоровую злость и стремление к жизни, пусть даже и в таком необычном для него состоянии, как существование в теле живого мертвяка. Нормальную жизнью это, конечно же, не назвать, но, как говорил Рено Декарт, я мыслю, следовательно, я существую. А с моей помощью мыслительный процесс Молчана был наново отлажен и находился в полном порядке, а пользу обществу можно приносить и в таком немного неприглядном виде, но не к такому же. Помрачнел еще больше Молчан. «Уничтожь мое тело, прошу. Я не переживу, если сожру еще кого-нибудь из своих». «Конечно, не переживешь», – насмешливо фыркнул я. «Ты уже мертв, Молчан». «Ты понял, о чем я сказал, старик?» Скипел мужик, скочивший с лавкой и надвис надо мной. «Уничтожь меня там. Сожги, разруби на куски, да сделай же хоть что-нибудь». Я не хочу оставаться в памяти соплеменников кровавой тварью, подобной Стрыге. А ты хочешь, чтобы о тебе вообще кто-нибудь никогда не вспоминал? Продолжал я расшатывать и без того нестабильную психику покойника, что был, что не был, все едино. Уж лучше так, чем Молчан кровавый упырь, либо Молчан живой труп. Мужик с громким хрустом суставов жал свои подовые кулачищи, воткнув их в столешницу, продолжая прожигать меня сверкающим взглядом. Хотя вообще никакого хруста, никаких кулачищев и никакой столешницы в помине-то и не было. Вообще ничего нет. Вся эта иллюзия, искусно созданная мозголомом, то есть мной, а неплохо у меня получилось. Даже я в какой-то момент забылся, принявший ментальное пространство за настоящую реальность, а дедушка-то оказывается крут. Дедушка растет и развивает свои способности. Если мне еще удастся и стабилизировать разум Молчана в его мертвом теле, то хоть диссертацию на эту тему пиши. А Кощея и Петровича, научными руководителями проекта под названием «Сохранение разума в восставшем мертвом теле», я едва-едва сумел сдержать рвущуюся на волю улыбку от этих безумных мыслей. Но надо держать лицо перед потерявшим всякую надежду Молчаном, иначе совсем может мужик с нарезкой слететь. Вон, сколько на него всего навалилось. «У меня другое предложение, Молчан», — произнес я, вновь разливая спиртное по бокалам. «Да ты присядь, но как, правда, нет». Молчан еще некоторое время бешено вращал глазами, а после обессиленно рухнул на лавку. Я-то, конечно, его отлично понимал. Самому через нечто подобное проходить приходилось, причем не единожды. Принять собственную смерть и окончание жизненного пути не каждому спокойно удается. А зная о тех последствиях собственной смерти, о которых с моих слов было известно Молчану, так и не каждый перенести сможет, да он еще вполне себя держится, будет из него толк, вот чувствую, что будет. Осталось его только уговорить. «Какое предложение?» Глухо выдохнул он, схвативший бокал с горючкой и залпом проглотив его содержимое. Да он, похоже, и вкуса не почувствовал, словно стакан воды всадил. «Ладно, похоже, что он уже дошел до нужной мне кондиции. Пора делать из него моего нового бойца, ведь заварушка с восставшими мертвецами намечается эпичная». И далеко не факт, что я могу их всех подчинить своему кромешному проклятию. Хотя это, конечно, был самый простой и бескровный вариант. Но ведь у меня же никогда по-простому не выходит. Обязательно до кровавого пота и соплей изгваздаться надо. Я не могу тебя оживить, Молчан, но могу вернуть тебя в твое собственное тело», — произнес я, отслеживая реакцию мужика, — «и ты перестанешь быть безмозглым зомби». «А стану разумным мертвяком?» Молчан горько рассмеялся, словно бы я пошутил. «Да кому я такой нужен? От меня же точно будут так же шарахаться, как и от безмозглого ходячего». «Не скажи, старичок, не скажи». Я поднял свой бокал и медленно принялся цедить ароматный, но крепкий напиток. «Да какой же в этом смысл, старик?» — продолжал сопротивляться моему предложению Молчан. «Я все равно буду проклятым изгоем, которого не терпят нигде на кромке, да и на стене у рубежников тоже. Да меня же просто уничтожат, как мерзкую тварь». «А не этого ли ты только что хотел, мой друг?» Ехидно прищурил я один глаз. «Если тебе придется не по нраву существование немертвого, всегда можно решить вопрос кардинально. Все будет именно в твоих руках, а не происходить исключительно по воле слепого случая. Ты снова будешь в состоянии распоряжаться собственной судьбой». «Словно гребаный змей-искуситель», — продолжал я расписывать будущее плюшки Молчану. «Не хочешь, так можешь, например, сам себе устроить огненную эстраду, зайти на костер и сгореть дотла. И что самое приятное, то никакой боли ты не почувствуешь, ты уже мертв, паря. Но правда, что и многих прелестей жизни тебе уже не познать. Мертвые ли знаешь, мертвые не курят, мертвые не пьют и не едят. А если мне захочется отведать живой человечины?» Не унимался Молчан. «Горячие кровушки трепыхающегося мяса?» «Обязательно захочется. Я решил ничего не скрывать от моего собеседника. Ведь это суть простейшего некросоздания – пожирать живую человечину. Без этого его существование попросту невозможно. Ведь именно прана живого существа, полученная через плоть и кровь, дает энергию для его псевдожизни. Тебе тоже очень будет хотеться вонзить зубы своих живых соплеменников, но я уверен, что у тебя найдется в достатке силы воли, чтобы противостоять этому желанию, а я помогу». «Никак не пойму до сих пор, кто же ты такой, Гасан Хаттабович?» — спросил Молчан. Немощный старик, победивший в одиночку не только лесную ведьму, но и самих богов порядка, возвращающий тупым зомби память о былых днях. «Живыми мертвецами, допустим, все не так просто. Прервал я посыпавшиеся вопросы. Тебе просто повезло, что я оказался рядом в нужный момент. Если бы прошло еще, ну, не так уж и много времени, то я бы до тебя даже никогда и не достучался. Твое сознание растворилось бы без остатка. Так кто же ты, старик?» — требовательно произнес Молчан. «Покажи свое истинное лицо. Ты уверен, что хочешь это знать?» «На самом деле, такое требование играло мне скорее на руку. Не нужно будет потом объяснять, отчего у меня такая уродливая рожа с зубами в три ряда, да когти на ногах покруче, чем у ископаемого пещерного медведя». «Уверен», — но, ужавши кулаки, выдохнул Молчан. «Хотя, сдается, что лучше бы мне этого и не знать никогда». «Тогда смотри». Я мило улыбнулся, не мигая, глядя в глаза мужика. «Ты сам напросился». Перейдя в свою кромешную ипостась, мне не составило это никакого труда. Все вокруг было лишь иллюзия, плод моего больного воображения, подкрепленный даром мозголома. Мне нужно было просто представить свою темную оболочку, чтобы она сменила мой человеческий образ, сидящий за иллюзорным столом напротив Молчана. Каким бы воздержанным и невозмутимым при жизни не был суровый воин Молчан, сдержать изумленный возглас после моей трансформации в кромешное состояние он не сумел. Инстинктивно дернувшись назад от ухмыляющейся и распахнутой зубастой пасти, он едва с лавки не сверзился. «Ну да, понимаю, совсем не красавчик, етить его ети». «Пресветлые боги!» — воскликнул Молчан, осеняя себя характерным молитвенным жестом, подобным крестному знамению в христианстве, который я здесь уже неоднократно видел, ты один из повелителей хаоса, каким-то образом преодолевший стену и проникший на наши земли. Прав был нечаянно твой счет, ты нас всех погубил. Изыди, тварь проклятая!» Взревел он, пытаясь откинуть в сторону стол, разделяющий нас, и броситься в смертельную схватку. «Похоже, что я для него как сатана для верующего в моем мире или один из его приспешников. Тогда сложновато мне придется. Закостеневшая в своих табу и догмах сознание молчана будет весьма непросто переформатировать. Но мы не ищем легких путей». Я спокойно смотрел, как молчан безуспешно борется с легким столиком, пытаясь отбросить его в сторону, но у него ничего не выходит. Ну а как же иначе? Ведь весь окружающий мир – это лишь игра моего сознания, воплощенная с помощью моего дара мозголома. И все законы этого мира, как, впрочем, и все остальные, установлены мной. Здесь я царь и бог, и молчану с этим, увы, не справиться. Не надоело еще возиться. Поинтересовался я через несколько минут безуспешной схватки. «Я все равно не поддамся на твои уговоры, хаосит!» Злобно сверкнувший глазами заявил молчан, оставивший, наконец, свое бесполезное занятие. «Мне вот интересно, а почему ты считаешь именно меня, освободившего вас всех от гнета лесной ведьмы, злобной и проклятой тварью?» Спросил я, вернувший себе привычный человеческий облик. «Вы сколько лет кормили своими близкими эту ненасытную и настоящую тварь, а потом во всех бедах решили обвинить меня? Она забирала лишь малую часть, а остальные могли спокойно жить, не опасаясь, что пройденный день может оказаться последним в их жизни». Словно баран повторял он уже неоднократно слышанные мною доводы. «Непонятно ваша позиция». Я скривил губы в презрительной усмешке. «Жить в тихом и затхлом болоте с постоянной надеждой, что тебя немного пронесет, и кровавый жребий выпадет кому-то другому, несомненно, легче, чем бороться за свою жизнь и жизнь родных и соплеменников, которых ты так высоко ценишь. Дерьмо, ваша позиция. Вы – племя малодушных трусов и рабов, которых столетиями выращивали на убой. Не смей так говорить, старик!» Вновь взвелся молчан, вскочивший с лавки. «Нет, дружище, это ты, послушай». Не дал я ему разгуляться, придавивший силой его широкие плечи и заставивший его вернуться на место. «Ты хоть знаешь, как лесная ведьма обходилась со своими жертвами? На какие муки вы обретали тех несчастных, которым не повезло, и они вытянули ваш справедливый жребий? Рассказывать, как она тянула жилы из живых бедолаг, заставляя их мучиться и страдать днями, да и неделями напролет? Поведать об бесчеловечных пытках, которые практиковала стрига, чтобы повысить выход такой сладкой и питательной энергии боли и страданий, что для нее слаще медовых пряников? Так кто из нас большая тварь? Я или, может быть, все вы? Впрочем, я это уже говорил, и ты вроде бы внял тогда моим доводом. Так что же произошло, молчан? Что изменилось? И я никогда не знал, кто ты на самом деле. С надрывом произнес воин. Не знал, что ты приспешник хаоса, один из его верных апологетов. Да какая к чертям собачьим разница? Я попытался заставить работать его погрязшие в невежестве мозги. Хаосит я или сторонник порядка? Ты думаешь, что мир просто делится на черное и белое? На хаос и порядок, на свет и тьму? Так как бы не так, дружище, как бы не так. Ну, возьмем тех же пресветлых богов порядка, которым ты даже не знаешь, что они собой представляют, поклоны бьешь и молитвы возносишь. Они в свое время творили на своих землях такую лютую дичь, что ужаснулись бы даже убиенная мною стрега. Неважно, кто ты по рождению, неважно, как ты выглядишь и какими силами повелеваешь, даже силу смерти можно применить во благо, а важно то, что у тебя вот тут. Я коснулся рукой сердца, и вот тут. Я прикоснулся пальцами к голове, а все остальное – лишь инструмент для воплощения в жизнь наших желаний. А вот какими они будут, черными или белыми, решать только тебе. И скажу тебе по чести, на свете нет ничего невозможного. Если стремиться к своей мечте, наплевавшей на любые преграды, она обязательно сбудется. Ты хочешь сказать, что и будучи живым мертвецом, я могу приносить людям пользу? Наконец-то дошло до Молчана. Я тебе об этом уже все уши прожужжал, имеющий их да услышит. Согласно, произнес я. Решай быстрее, дружок. Времени-то у нас почти не осталось. И если я не ошибаюсь, то нашествие ходячих на ваш городок случится уже вот-вот. Ты лишь первая ласточка. Очень скоро от мертвых в вашем городище будет-то не продохнуть. А ты можешь с ними сделать то же самое, что и со мной? Поинтересовался Молчан. Скорее всего, у меня ничего не получится. Честно ответил я. Слишком много параметров совпало, а со старыми мертвецами такой фокус не пройдет. Они уже давно утратили свои души, оставивши на земле лишь бренные оболочки. При самом благоприятном исходе я смогу лишь попытаться взять их под свое управление, но и не факт, мне здесь что-то мешает. Хотя у себя на родине я легко управлялся и с большим количеством ходячих. Под моим началом было настоящее войско мертвецов. Так выходит, что ты некромаг, озадачился Молчан. Но почему же тогда все наши защитные артефакты и конструкты на тебя не сработали? Их же хватает любом уважающим себя поселению Кромки. Раньше до появления лесной ведьмы без них вообще нереально было выжить. Нет, старина, я не некромаг. Я нечто иное. Я могу работать с мертвой плотью, но не с помощью силы и темных заклинаний. Но тогда ты точно хаосит. Уверенно заявил Молчан. Только самым могучим повелителям хаоса подчиняется сила смерти, поскольку сама смерть на их стороне. А жизнь, значит, на стороне порядка. Усмехнулся я примитивности суждений Молчана, почерпнутых, по всей видимости, из старых баек и легенд, наподобие рассказанных мне Василинкой. Воистину так. Жак кивал головой Молчан. Смерть взяла сторону хаоса, а жизнь – сторона порядка. Поверь мне, Молчан, в мире все устроено куда как сложнее, чем ты думаешь. Так ты согласен на мое предложение? Вернулся я к насущному вопросу, не желая больше копаться в верованиях приютивших меня людей. Мы еще можем попытаться выйти из сложившейся ситуации с наименьшими потерями. Ну а я-то тебе зачем, Гасан Хаттабович? Я понял, что моя, на первый взгляд, невыполнимая затея наконец-то начала притворяться в жизнь. Ну, кто-то же должен прикрывать мне спину, пока я буду расхлебывать чайной ложечкой очередное дерьмище, в которое я умудрился опять вляпаться. Приоткрыл я молчану свои ближайшие планы, а вдвоем с тобой мы управимся куда быстрее. Я надеюсь на это. Так ты со мной, боец? «Да простят меня пресветлые боги!» – пафосно произнес он, но а я недовольно поморщился. «И я с тобой. Но и только если я замечу, что твои действия приносят вред моим людям, не обессудь, тут же вцеплюсь тебе в глотку, и никто меня не остановит». Я не стал убеждать его в обратном, но скажите на милость, какой же мертвяк сумеет противиться моему приказу? Вот именно, что никакой. Но говорить об этом малоизвестном факте я, конечно же, не стал. Пусть думает так, как хочет, для собственного успокоения. Даже мнимая видимость свободы воли подчас творит настоящие чудеса. А нам бы сейчас какое-нибудь маленькое чудо совсем бы не помешало. Тогда по рукам я протянул через стол раскрытую правую ладонь Молчану по рукам. Немного помедлив, он крепко пожал мне руку. «Я надеюсь, что ты меня не разочаруешь, чужанин. Я редко кому верю на слово, но тебе почему-то поверил». «Я умею быть убедительным, старина». Я улыбнулся, глядя ему в глаза, светящиеся надеждой. «Мы с тобой одолеем любую напасть, даже нашествие каких-то тухлых мертвяков. Готов вернуться обратно?» «Готов». На этот раз немедля и твердо ответил Молчан, прикрыв глаза. «Это-то мне и было нужно. Через мгновение мы вылетели из ментального пространства в реальный мир. Пасторальная, почти лубочная картинка смазалась, а вокруг меня выросли темные бревенчатые стены избушки лекаря. У запертых дверей, в которых кто-то настойчиво ломился, стояли совершенно потерянные первуха с Василинкой и расширившимися от дикого ужаса глазами пялились на мою кромешную ипостась.